Перепись вещей. Перепись вещей. Перепись вещей. Между спортом, лекциями и практическими занятиями мы занимались еще и взвешиванием личных вещей. Это было отдельное шоу. На станцию космонавт может взять с собой 1 килограмм личных вещей. Всего 1. И в этот килограмм может войти далеко не все. Можно, например, взять максимум 30 конвертов, 30 открыток, 30 фотографий. Кстати, знаете, зачем космонавты берут в космос конверты, открытки? На МКС есть свое почтовое отделение. Там ставят печать. Отправлено с МКС. Мы с Климом тоже там пропечатывали конверты и открытки, которые у нас были с собой. Поставить печать в невесомости не так просто, как на Земле. Отбором вещей для космоса мы занимались с августа. Было несколько комиссий по личным вещам. Что можно брать, что нельзя. Можно взять в космос цепочки, колечки, сережки. Баночку икры нельзя. Денис Никифоров, настоящий фанат космоса, попросил меня взять с собой монетку и фигурку Лего. Ночью мне это все привез. В ЦПК долго и с подозрением выясняли, ценные ли это вещи или нет, реклама или нет. В итоге разрешили взять. Делается опись всех вещей, всех фотографий, потому что, когда космонавт прилетает на Землю, ему их возвращают не сразу. Вещи, побывавшие в космосе, отправляются на комиссию и только после этого возвращаются владельцу. Чтобы не получилось так, что ты отправил туда, например, украшение в виде сердечка с бриллиантами, а тебе вернули просто сердечко, без бриллиантов. Очень забавно читать эти списки. Кулон, сердечко с камешком. Флажок, галчонок, размер такой-то, вес 22 грамма. Не всегда было понятно, как назвать ту или иную вещь. Вес каждого предмета складывался в общую цифру. Это была целая задачка. Как уложиться в 1 килограмм? На Байконуре началось. У вас недовес 300 грамм. У меня всего 700 грамм? Кричу редактору из «Красного квадрата». Анька, снимай свой браслет. Я его в космос отправлю. Чтобы еще взять. Клим пытался засунуть в личные вещи свои штаны. Получился перевес. А нельзя, чтобы у меня было 300 кило, а у Юли 700 грамм? Нет, так нельзя. Нужно, чтобы у каждого было по 1 килограмму. Вот мой список личных вещей, которые я брала с собой в космос. Мягкая игрушка-погремушка, галчонок, 1 штука. Майка женская, белая, серая, 2 штуки. Серьги женские, жемчуги на картоне, металл белого цвета, 6 штук. Серьги с жемчугом, металл желтого цвета, 2 штуки. Серьги женские, металл желтого цвета, 2 штуки. Кольцо, металл белого цвета, 1 штука. Кольцо с синим и розовым камнем, металл желтого цвета, 1 штука. Браслет, металл желтого цвета, 1 штука. Ювелирное изделие кулон в виде сердечка на цепочке, металл белого цвета, 1 штука. Икона с кладень миниатюр, металл белого цвета, 1 штука. Флажок, школа 1287, 1 штука. Флажок, ГИТИС, 1 штука. Флажок, школа 24, 1 штука. Флажок, герб города Псков, 1 штука. Флажок, галчонок, 1 штука. Флаг сувенирный, галчонок, 1 штука. Личные фото, 24 штуки. Открытки, 30 штук. Серьги, гвоздики, лепестки. Металл белого цвета, 2 штуки. Серьги с камнем, металл белого цвета, 2 штуки. Сувенир, 1 песо, 1 штука. Фигурка Лего, дроид-помощник, 1 штука. Фигурка Лего, джедай, 1 штука. Резинки для волос, 15 штук. Талисман камень, 1 штука. Рисунки детские, 2 штуки. Браслет, металл белого цвета, 1 штука. Нашивка галчонок, 6 штук. Нашивки, 8 штук. Восемь штук.